10 сигналов к действию. Обладая навыком использования 6 вышеприведенных шагов, вы можете изменить большую часть эмоций. Но для того, чтобы уметь не уклоняться от них, полезно было бы понять, что может дать позитивная информация каждой из ваших основных эмоций или сигналов к действию. На следующих страницах я поделюсь с вами 10 основными эмоциями, которых большинство людей стараются избежать, но которые вы можете использовать, чтобы побудить себя к действию. Простое прослушивание списка сигналов к действию не даст вам мгновенного овладения эмоциями. Вы должны заставить себя использовать эти действия постоянно, с тем, чтобы извлечь из них пользу. Я предлагаю прослушать этот раздел несколько раз, записывая наиболее важные для вас места, а затем выписать сигналы к действию на карточку размером 3 на 5 см и всегда носить ее с собой, таким образом напоминая себе о том значении, которое та или иная эмоция действительно имеет для вас, и какое действие вы можете предпринять, чтобы ее использовать. Прикрепите одну из таких карточек на лобовом стекле своей автомашины, не только для того, чтобы перечитывать ее в течение дня, но также для того случая, когда попадете в затор на дороге и начнете кипеть от ярости. Тогда вы могли бы вытащить эту карточку и напомнить себе о возможности и в это время получать позитивную информацию. Давайте начнем с самого основного призыва к действию, с такой эмоции, как дискомфорт. Эти эмоции не обладают очень высокой интенсивностью, но они беспокоят нас и создают раздражение и ощущение, что все идет не совсем так, как надо. Информация. Скука, раздражительность, беспокойство, утомление или легкое затруднение. Все эти эмоции посылают вам информацию о том, что что-то не в порядке. Может быть, не годится способ, с помощью которого мы воспринимаем события, или предпринимаемые действия не производят желаемого результата. Решение. Справиться с эмоциями дискомфорта просто. Используйте навыки, которые вы уже узнали из этой книги, для изменения своего душевного состояния. Выясните, чего вы хотите. Усовершенствуйте свои действия. Осторожно попробуйте иной подход и посмотрите, нельзя ли немедленно изменить свое отношение к ситуации и или качество производимых вами результатов. Подобно другим эмоциям, чувство дискомфорта, если с ним не бороться, будет нарастать. Дискомфорт в каком-то смысле довольно болезненное чувство, но ожидание возможной эмоциональной боли гораздо сильнее, чем то чувство дискомфорта, которое вы можете испытывать в данный момент. Нам с вами необходимо помнить, что наше воображение может усиливать все в 10 раз по сравнению с тем, что мы испытываем в реальной жизни. В сущности, как говорят шахматисты и военные, угроза атаки сильнее, чем сама атака. Когда мы начинаем предчувствовать страдания, особенно если оно высокого уровня, мы часто начинаем вырабатывать сигнал к действию на такую эмоцию, как страх. Эмоции страха включают все. От низких уровней беспокойства и опасения до высоких уровней тревоги, волнения и даже ужаса. Страх имеет цель, и его информация проста. Информация. Страх – это просто ожидание того, что то, что может случиться, скоро потребует, чтобы вы были готовы к этому. Девиз бойскаутов гласит «Будь готов». Мы должны либо подготовиться к ситуации, либо что-нибудь сделать, чтобы ее изменить. Беда в том, что большинство людей либо стараются отрицать свой страх, либо с головой погружаются в него. Ни один из этих подходов не соответствует информации, которая говорит, что от чувства страха нужно постараться избавиться, иначе он будет продолжать преследовать вас, пока вы не примете эту информацию. Вы не хотите поддаваться страху и усиливаете его, начиная думать о худшем, что может случиться. Но вы не хотите также притворяться, что его нет. Решение. Проверьте, чего вы боитесь, и оцените, что должны сделать, чтобы мысленно себя подготовить. Отметьте, какие действия вам необходимо предпринять, чтобы как можно лучше справиться с этой ситуацией. Иногда мы проделываем всю возможную подготовку. Больше мы ничего не можем сделать, но все равно пребываем в страхе. Это та точка, когда вы должны использовать противоядие от страха. Вы должны принять решение обрести веру, зная, что сделали все возможное, чтобы подготовиться к тому, чего боитесь, и что в большинстве случаев в жизни страхи редко сбываются. Если же то, чего вы боялись, произойдет, то вы можете испытывать боль. Если есть какая-нибудь эмоция, которая доминирует в человеческих отношениях как личного, так и профессионального характера, так это эволюция душевной боли. Это чувство обычно проявляется в результате утраты. Когда люди испытывают душевную боль или рану, они обычно набрасываются на других. Необходимо прислушаться к тому, какую истинную информацию несет в себе данная эмоция. информация. Информация, которую дает нам сигнал душевной боли, заключается в том, чтобы мы ожидали того, что не может быть удовлетворено. Это чувство часто возникает, когда мы ожидаем, что кто-то сдержит слово, но этого не происходит. Даже если вы не говорите ему о своих ожиданиях, которые, скажем, он не разделяет и с другими, о чем вы узнаете о них? В этом случае вы чувствуете, что теряете духовную близость с этим человеком, может быть, даже доверие. Это чувство потери и создает ощущение душевной боли. Представьте, что в действительности мы, возможно, ничего не потеряли. Может быть, ощущение, что человек старается ранить или обидеть вас, является ошибочным. Может быть, на самом деле он не понимает, какое влияние оказывают его действия на вашу жизнь. Во-вторых, уделите минуту и заново оцените ситуацию. Спросите себя, действительно ли это потеря, или я сужу о ситуации слишком поспешно, слишком строго. Третье решение, которое может помочь вам избавиться от чувства душевной боли, состоит в том, чтобы обдуманно и соответствующим образом связать свое чувство потери с данным человеком. Скажите ему, в следующий раз, когда случится то-то и то-то, я могу неправильно истолковать твои поступки или слова, как то, что ты не любишь меня, и у меня будет тяжело на душе. Можешь ли ты объяснить, что случилось на самом деле? В результате простого изменения вашей формы общения и выяснения, что случилось в действительности, часто оказывается, что боль сразу же проходит. Однако, если с чувством душевной боли не пытаться справиться, то обычно она усиливается и переходит в гнев. Эмоции гнева включают все, начиная с легкого раздражения и заканчивая возмущением, озлоблением, негодованием и даже вспышками ярости. Информация. Гнев – это когда важный принцип или норма жизни нарушается кем-то или даже вами самими. Мы более подробно поговорим об этом в 16 главе. Когда вы получаете информацию о гневе, вам следует понять, что можно изменить эту эмоцию в один момент. Решение. Подумайте, возможно, вы совершенно неправильно истолковали данную ситуацию. Ваш гнев по отношению к этому человеку, который якобы нарушил ваши принципы, может быть основан на том факте, что он не знает, что для вас важнее всего, даже если вы уверены, что он знает. Подумайте о том, что даже если этот человек и нарушил одну из ваших норм жизни, то сами эти нормы не обязательно правильные, даже если вы чувствуете полную в этом уверенность. Задайте себе более подбадривающий вопрос вроде: «А если по большому счету, то действительно ли этот человек любит меня?» Отвлекитесь от гневного чувства, спросив себя, чему это может меня научить. Как связать важность принципов, которых я сам придерживаюсь, с этим человеком таким образом, чтобы вызвать у него желание помочь мне и не пренебрегать моими принципами в будущем? Например, если вы в гневе, измените свое восприятие. Возможно, этот человек действительно не знает о ваших принципах. Или измените форму общения, возможно, вы неправильно связываете ее с вашими реальными потребностями. Или измените свое поведение, скажите, например, так: «Подумай, ведь это личные дела, обещай мне, что не будешь делиться этим с другими, это действительно важно для меня». Постоянное чувство гнева или неспособность удовлетворить собственные стандарты или принципы приводит к тому, что происходит крушение надежд. Крушение надежд может быть вызвано чем угодно. Всякий раз, когда мы чувствуем себя так, как будто окружены сплошными препятствиями, что все время прилагаем усилия и не получаем никакой отдачи, мы испытываем эту эмоцию. Информация. Крушение надежд – это сигнал, вызывающий волнение. Он означает, что ваш мозг считает, что вы можете делать что-то лучше, чем делаете сейчас. Крушение надежд и разочарование – это не одно и то же. Последнее – это когда вы чувствуете, что хотите в жизни чего-то такого, чего никогда не получите. А крушение надежд, напротив, очень позитивный знак. Он означает, что решение вашей проблемы в пределах досягаемости, но то, что вы делаете сейчас, не срабатывает, и вам необходимо изменить свой подход. И вам необходимо изменить свой подход для того, чтобы достичь цели. Это сигнал о том, что нужно стать более гибким. А как вы справляетесь с крушением ваших надежд? Решение. Представьте, что крушение надежд – ваш друг, и с помощью метода мозгового штурма выработайте новые способы получения результата. Как выработать более гибкий подход? Найдите решение, как справиться с данной ситуацией. Найдите живую модель кого-нибудь, кто нашел способ добиться того же, к чему стремитесь и вы. Затем спросите у него, как вы могли бы более эффективно получать желаемый результат. Порадуйтесь тому, что узнали, как помочь себе справиться с этой проблемой не только сегодня, но и в будущем. И, следовательно, потратив значительно меньше времени или энергии, вы получите истинное удовольствие. Разочарование. Разочарование может оказаться очень разрушительной эмоцией, если вы не справитесь с ней быстро. Это опустошительное чувство упадка или ощущение, что вы упустили что-то навсегда. Все, что вызывает у вас чувство тоски или сознание, что вы потерпели поражение, когда получили меньше того, чего ожидали, называется разочарованием. Информация. Разочарование говорит вам о том, что ваше ожидание, цель, к которой вы стремились, по всей вероятности не оправдается, поэтому самое время изменить ожидания и сделать их более соответствующими данной ситуации, предпринять действия для немедленного установления и достижения новой цели. Решение. Немедленно представьте что-нибудь такое, что вы можете почерпнуть из этой ситуации и что могло бы помочь вам в будущем достигнуть желаемого. Поставьте новую цель, что-нибудь такое, что было бы еще более вдохновляющим и к чему вы могли бы немедленно устремиться. Подумайте о том, что вы могли судить о ситуации слишком поспешно. Часто то, в чем мы разочаровываемся, является всего лишь временными проблемами, как в истории с Билли Джоэлом во второй главе. Как я уже сказал, мы с вами должны помнить, что Бог правду видит, да не скоро скажет. Мы должны просто оказаться в таком состоянии, которое я называю «быть в тонусе». Люди часто поддаются чувству разочарования, думая о чем-то совершенно нереальном. Если вы сегодня посадили в землю семена, то никак не можете ожидать, чтобы уже завтра выросло дерево. Четвертое важное решение о том, как справиться с разочарованием, это понять, что ситуация еще не исчерпана, и выработать в себе больше терпения. Полностью переоценить то, чего вы действительно хотите, и начать вырабатывать еще более эффективный план для достижения этого. Наиболее мощным противоядием эмоций разочарования является выработка позитивного ожидания относительно того, что произойдет в будущем, независимо от того, что случилось в прошлом. Крайнее разочарование, которое только может постигнуть человека, обычно выражается эмоцией «комплекс вины». Комплекс вины, сожаления, раскаяния относятся к разряду таких эмоций, которых люди больше всего хотят избежать, и поэтому они особенно поучительны. Эти эмоции воспринимаются болезненно, но они также выполняют ценную функцию, что становится очевидным, как только мы поймем, какую они несут в себе информацию. Информация. Чувство вины говорит о том, что вы разрушили один из ваших собственных наиглавнейших принципов и должны немедленно сделать что-то для гарантии того, что не нарушите его в будущем. Если вы помните, в главе 6 я говорил, что система рычага срабатывает, когда человек начинает связывать страдания с данной проблемой. Если он связывает с той или иной формой поведения достаточно сильное страдание, то в конце концов изменит это поведение. Поэтому самым сильным рычагом будет страдание, которое мы себе причиняем. Чувство вины для многих людей является самым сильным рычагом при изменении поведения. Однако некоторые люди пытаются справиться со своим чувством вины путем его отрицания и подавления. К сожалению, это редко дает какой-то результат. Чувство вины не уходит, оно лишь становится еще сильнее. Другой крайностью будет поддаться и всецело погрузиться в это чувство, что лишь вызовет страдания и приобретенную беспомощность. Не в этом цель комплекса вины. Эта эмоция возникает для того, чтобы побудить и привести нас к изменению. Люди порой не понимают этого и испытывают чувство такого раскаяния относительно сделанного в прошлом, что замыкаются в себе на всю оставшуюся жизнь. Но чувство вины несет совсем иную информацию. Оно говорит о том, что вы должны либо избегать подобного поведения, когда не уверены, приведет ли это к комплексу вины, либо, если вы уже нарушили свой принцип, почувствовать достаточную боль, чтобы заставить себя взять повторное обязательство и установить принцип более высокого уровня. Как только вы выяснили причину своего прежнего поведения, относительно которого испытываете чувство вины, и были при этом искренне и последовательны, двигайтесь дальше. Решение. Осознайте, что вы фактически нарушили важный принцип или стандарт, которому следовали в жизни. Возьмите на себя обязательство, что это поведение никогда не повторится в будущем. Мысленно повторите, как вы могли бы справиться с такой же ситуацией, относительно которой у вас возникло чувство вины, таким образом, чтобы не нарушать важных для вас стандартов. Если вы возьмете такое обязательство, не допуская и тени сомнения, что никогда не допустите повторения подобного поведения, то у вас будут все основания избавиться от чувства вины. Тогда вы можете считать, что оно выполнило свою роль, побудив вас принять более высокий стандарт в будущем. Используйте его, не барахтайтесь в трясине этого чувства. Некоторые люди мысленно и эмоционально терзают себя, потому что постоянно наступают на собственные принципы почти во всех сферах жизни. В результате большинство людей испытывает такое чувство, как несоответствие. Это чувство, как будто вы чего-то недостойны, возникает всякий раз, когда вы чувствуете, что не можете сделать чего-то такого, на что вполне способны. Проблема, конечно, в том, что часто у нас бывает совершенно необъективная самооценка. Во-первых, необходимо понять, какую информацию дает вам данное чувство. Информация. Информация состоит в том, что вы в настоящий момент не обладаете необходимым уровнем знаний или навыков для решения данной задачи. Она говорит, что вы нуждаетесь в большем объеме информации, понимания, стратегий, средств или уверенности в себе. Решение. Просто спросите себя, действительно ли эта эмоция соответствует данной ситуации? Действительно ли я не соответствую или мне не следует изменить форму восприятия вещей? Возможно, вы убедили себя, что для того, чтобы чувствовать соответствие, вам нужно уметь танцевать так же, как Майкл Джексон. Это восприятие может вызвать несоответствие. Если ваше чувство оправдано, то информация несоответствия состоит в том, что вам нужно найти способ делать что-то лучше, чем вы делали раньше. В этом случае решение также очевидно. Когда вы почувствуете несоответствие, задайтесь целью улучшить ту или иную сферу своей деятельности. Напомните себе, что вы несовершенство, да вам это и не нужно. Осознав это, вы почувствуете соответствие в тот момент, когда решитесь взять на себя обязательство PINS – постоянного и непрерывного совершенствования в данной области. Найдите живую модель для подражания – человека, преуспевшего в той области, в которой вы чувствуете несоответствие, и получите от него кое-какие инструкции по данному вопросу. Даже само решение усовершенствоваться в этой области своей жизни и добиться хотя бы незначительного прогресса сделает человека, чувствующего себя несоответствующим, человеком познающим. Это важная эмоция, поскольку когда кто-то испытывает несоответствие, он имеет тенденцию попадать в ловушку приобретенной беспомощности и начинает смотреть на проблему как на нечто перманентное. Это самый злейший самообман. Вы не должны считать себя несоответствующим. Вы, возможно, недостаточно квалифицированы или недостаточно профессиональны в какой-то конкретной области. Но это не значит, что вы не соответствуете вообще. Способность сделать что-то значительное есть в каждом из нас. Когда мы начинаем чувствовать, что проблемы становятся перманентными или всеобъемлющими, либо на нас свалилось столько дел, что мы не представляем для себя возможным с ними справиться, то поддаемся таким эмоциям, как перегрузка или подавленность. Горе, депрессия и беспомощность – вот простые выражения чувства перегрузки или подавленности. Горе – это когда вы чувствуете, что нет ничего вдохновляющего относительно случившегося или что ваша жизнь попала под негативное влияние людей, событий или сил, которые вышли из-под вашего контроля. Люди в этом состоянии испытывают подавленность, и им кажется, что ничто уже не изменит этой ситуации, что проблема слишком велика, что она постоянная, всеобъемлющая и личная. Люди оказываются в этом эмоциональном состоянии, когда начинают воспринимать окружающий их мир как нечто враждебное, обрушившее на них больше проблем, чем им под силу решить. То есть внезапность, объем или интенсивность чувств кажутся им чрезмерными. Информация. Состояние перегрузки, подавленности заключается в том, что вы нуждаетесь в переоценке того, что является наиболее важным для вас в этой ситуации. Причина перегрузки заключается в том, что вы стараетесь справиться со слишком многими делами сразу и пытаетесь изменить все за один вечер. Чувство перегрузки или подавленности подрывает силы и разрушает больше человеческих жизней, чем любая другая эмоция. Решение. Выберите из всего, с чем вам приходится иметь дело, самое важное и сосредоточьте на этом все свое внимание. А теперь запишите все самые важные для вас дела, разместив их в порядке приоритетности. Даже простое занесение их в список уже вызовет у вас чувство некоторого контроля над ними. Уладьте первое дело из списка и продолжайте в том же духе, пока не овладеете процессом, постепенно совершая действия. Как только вы усовершенствуетесь в одной конкретной области, начинайте вырабатывать стимул. Ваш мозг начнет сознавать, что вы контролируете свои действия и уже нет ощущения перегрузки, подавленности или депрессии. Проблема уже не кажется перманентной, и вы всегда можете найти решение. Если вы почувствуете, что готовы справиться с такой разрушительной эмоцией, как горе, сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, и представьте, что во всем этом должен быть какой-то побудительный мотив, даже если вы пока не можете уловить его. Самоуважение часто связано с нашей способностью контролировать окружающие нас обстоятельства. Когда мы не можем их контролировать, это вызывает слишком много интенсивных и одновременных требований к себе, в результате чего мы чувствуем себя перегруженными. Но мы обладаем также силой изменить это, сосредоточившись на том, что можем контролировать и с чем можем справиться в данный момент. Вероятно, эмоцией, которой люди боятся больше всего, является разобщенность, также известная как одиночество. К этой категории относится все, что вызывает у нас чувство обособленности, отчуждения или отрыва от других людей. Чувствовали ли вы когда-нибудь себя по-настоящему одиноким? Мне кажется, через это в той или иной мере проходят все. Информация. Одиночество говорит о том, что вы нуждаетесь в связи с людьми. Но что означает эта информация? Часто люди связывают это с сексуальными отношениями или с моментом интимной близости. Они чувствуют разочарование, потому что даже в момент сближения все равно ощущают свое одиночество. Решение. Решение относительно одиночества состоит в понимании того, что стоит вам протянуть руку, и вы немедленно завяжете отношения, а ваше одиночество закончится. Определите, какого типа связь вам нужна. Интимная связь? Или, может быть, крепкие дружеские отношения? Или вам нужен человек, умеющий выслушать вас, посмеяться или поболтать с вами? Вам просто нужно определить, каковы ваши истинные потребности. Напоминайте себе, что в одиночестве есть своя прелесть. Оно означает: «Я действительно забочусь о людях, я люблю быть среди них. Мне нужно выяснить, какого типа связь я хочу иметь прямо сейчас, а затем немедленно предпринимайте действия, чтобы осуществить задуманное. Предпримите немедленное действие, чтобы протянуть руку и подружиться с кем-нибудь». Итак, перед вами список 10 сигналов к действию. Как видите, каждая из этих эмоций дает вам стимулирующую информацию и призыв изменить либо ошибочное и дезорганизующее восприятие, либо ваши неправильные действия, манеру общения. Для того, чтобы в полной мере использовать этот перечень, не забудьте просмотреть его несколько раз, и при каждом повторении выискивайте и подчеркивайте позитивные сообщения, которые дает вам каждый сигнал, равно как и решения, которые вы можете использовать в будущем. Почти все негативные эмоции имеют свою основу в этих 10 категориях или в их сочетаниях. Но вы можете справиться с любой эмоцией, так как мы предлагали раньше, с помощью 6 шагов, проявления любопытства и нахождения стимулирующего смысла, который несет в себе каждый из них. Каждый должен сам возделать свой сад. Вольтер. Подумайте о своем разуме, эмоциях и состоянии духа, как о дорогом вам саде. Если вы хотите собрать богатый урожай, то должны посадить семена любви, тепла и понимания, а не разочарования, гнева и страха. Примите эти сигналы к действию в виде устранения сорняков в своем саду. А сорняк – это призыв к действию, разве не так? Он как бы говорит: «Вы должны сделать что-то, вы должны вырвать его, чтобы освободить место для лучших, более полезных растений». Не уставайте выращивать любые виды растений и вырывайте сорняки, как только увидите их. Позвольте мне предложить вам 10 эмоциональных семян, которые вы можете взрастить в своем саду. Если вы будете растить эти семена, сосредоточившись на чувстве, которое хотите испытывать ежедневно, то поднимите свой уровень стандарта до высшей точки. Эти семена дадут ростки жизни, которая расцветет и достигнет высочайшего потенциала. Давайте сейчас вкратце исследуем их и представим, что каждая из этих эмоций является противоядием для негативных эмоций, которые вы испытывали ранее.